Лив. Читающим эту книгу, особенно людям, меня знающим, и, может быть, женщинам, которых я любил, наверное, покажется странным, что я не написал об очень многих, с кем мне было хорошо, интересно, кому я бесконечно благодарен, или даже, напротив, на кого держу черный зуб. Действительно, это так. Но я не считаю эту книгу мемуарами. В ней я рассказываю, конечно, о себе, но не только о себе, еще и о других. И потому пишу прежде всего о тех, о ком, как мне кажется, интересно узнать тебе, мой читатель. В начале 70-х я был целиком поглощен Ингмаром Бергманом. В те годы до нас довольно быстро доходили его последние фильмы «Персона», «Крики и шепоты». В «Персоне», в паре с Биби Андерсон, впервые снялась норвежка Лив Ульман. После этой картины, кстати, Бергман разошелся с Биби и женился на Лив Ульман. Началось все с того, что я с простуженными легкими ходил по Ленинграду, температурил, бредил. Мне приснилась Лив Ульман. Я пошел на международный почтамт, сказал: «Дайте мне телефон Лив Ульман». Удивились, но позвонили в Осло. Там тоже не нашли телефон. Я знал, что Ульман играет в Национальном театре. Попросил соединить меня с театром. Удивились снова. Как-никак был 1974 год. В 1974-м люди у нас себя так не вели. Меня соединили. «Мне Лив Ульман», — сказал я. «Она на репетиции». У меня захолонуло сердце, значит, дозвонился. «А когда кончится репетиция?» «Поздно кончится. Звоните завтра». Советскому человеку, вернее, бывшему советскому, внутри себя уже понимающему, что он не советский, но думающему, что об этом еще никто не знает, свойственно постоянно оглядываться. Помню, в начале 70-х у меня было свидание с Биби Андерсон в Ленинграде. Мы договорились встретиться у почтамта. Сам факт общения с иностранцем, тем более из капиталистического окружения, в те годы уже был страшным криминалом. Я так боялся слежки, что прошел мимо нее почти как в плохих фильмах, прошептал на ходу: «Иди прямо по этой улице, не поворачивай», перешел на другую сторону. Мы прошли, наверное, километра 3 по разным сторонам, пока, наконец, не стало меньше народа, и я поверил, что за нами не следят. Только после этого я решился подойти к ней, поцеловать руку, заговорить. На следующий день снова был на почтамте. Звонил я оттуда по простой причине. Из дома, из гостиницы звонок просвечен. Где надо, знают, кто звонил, кому звонил. А с переговорного пункта звонок анонимен, документы не спрашивают. Называйся какой хочешь фамилией. Я опять заказал Осло. Национальный театр, попросил Лив Ульман. «Это говорит режиссер Кончаловский. Очень приятно. Хочу с вами встретиться». Это звучит очень несерьезно, но мне втемяшилось в голову, что если Лив положит мне руки на голову, это меня вылечит, температура пройдет. Было приятно воображать невероятное, невозможное. И вдруг в телефонной трубке: «Ну что ж, приезжайте, поговорим». Я вернулся в Москву, пытался лечиться. Днями должен был ехать в Париж, виза уже была. Пошел в посольство Норвегии, попросил визу в Осло. Поскольку французская виза уже стояла, с норвежской проблем не возникло. Вернулся домой. По-прежнему весь больной, в поту, температура высокая. Отец спрашивает: «Ты где был?» «В посольстве». «В каком посольстве?» «В норвежском. Ты что, с ума сошел?» «Разрешение спросил у кого?» «У Госкино». «Зачем?» «Ты что о себе думаешь? Неприятностей захотелось?» Он мне много чего еще сказал обо мне, моей женитьбе на француженке, моем идиотском поведении. Я прилетел в Осло с температурой, весь мокрый, снял пенал в гостинице, позвонил в театр. «Приходите на спектакль сегодня вечером», — сказала Лив. Я купил цветы. Пошел в театр. бред собачий. Я в Осло. 3 недели назад вдрызг больной звонил ей из Ленинграда. Оставил ей цветы, после спектакля позвонил. «Я встречусь с вами завтра», — сказала Лив. «Мы встретились». «Слушаю вас», — говорит она. «Я болен. Вы можете меня вылечить». Видимо, она решила, что я сумасшедший. Но из вежливости сказала: «Я рада, что вы были на моем спектакле». Я стал говорить ей о ее игре, о своих впечатлениях, о постановке. Она слушала меня с интересом. «Я просто хотел вас увидеть». «Как, просто увидеть?» «Да». «Я думала, вы режиссер, у вас ко мне какое-то предложение». «Нет никакого предложения, просто хотел вас увидеть, подержать за руку». Еще утром позвонил в отделение Софэкспортфильма, там сидел Ревас Тападзе, красивый грузин, мой соученик по ромовской мастерской. Наверное, он работал в органах. Потом в перестроечные годы занялся бизнесом, его убили. «Нужно, чтобы ты показал дядю Ваню». «Ты что, в Осло?» «Да». «А почему в посольстве не знают?» «Зачем?» «Ты что, советский гражданин, приехал в страну, надо зарегистрироваться. Пошли в посольство, сейчас все оформим». Мы сходили в посольство, меня зарегистрировали. «Я хочу, чтобы вы посмотрели дядю Ваню», — сказал я Лив. Она пришла со своей подругой. Посмотрела картину, вышла из зала, стала смотреть на меня уже с большим интересом. Мы пошли в ресторан. Я заметил, что она волнуется, ее голубые глаза смотрели мне прямо в душу. Великая актриса, красивая женщина. «Вы приехали, чтобы подержать меня за руку?» «Да. Я думал, вы меня вылечите». Она дала мне свою руку. «Я уезжаю в Стокгольм. Мне надо подписать контракт. Завтра вернусь. Вы не могли бы меня проводить, а завтра встретить на моей машине?» «Пожалуйста», — говорю я. «А мне уже надо быть в Париже». «К черту Париж! Провожаю Лив на ее машине, потом больной катаюсь по городу, плохо соображаю, что происходит. На следующий день встречаю ее, по-прежнему больной. Завтра надо лететь в Париж, откладывать больше нельзя. Тападзе сидит в моем номере, не выпускает меня из виду. Мы поехали к Лив. «У меня дома мама и дочка», — сказала она, — «сейчас они уже спят». Лив — человек застенчивый, глубокий, очень цельный. Сначала мы сидели в столовой, еда была невкусная, пили много, и вина, и норвежской водки, аквавит. Потом перешли к камину, посидели на диване, спустились на пол. «Я с тобой спать не буду», — сказала она, глядя в огонь. «А мне не надо», — сказал я. Так мы просидели часов до 5 утра, ели, пили водку, смотрели в камин. В 7 я простился и поехал в аэропорт. Там я проболел еще 10 дней, за мной ухаживала теща. Дочке было уже 4 года. Я позвонил Лив, оставил ей свой телефон. С этого момента мы через день перезванивались. Потом они с Биби Андерсон уехали отдыхать на какие-то острова в Вест-Индию. Зимой все нормальные люди в Европе едут отдыхать куда-нибудь, где потеплее. Она звонила мне в Париж, мы разговаривали часами. С Биби Андерсон я уже 5 лет как был знаком. Мы встретились в Москве, подружились. Наверное, они с Лив, две подруги, отдыхая на островах, обсуждали этого странного русского. Наши разговоры с Лив потом перешли в переписку, мы стали близкими друзьями. «Приезжай в Москву», — сказал ей я. Весной в апреле она приехала, жила у меня на даче. Я показал ей на Мосфильме свои картины. 4 дня звонок. Из Осло звонила мама Лив, дама строгая, сильно антисоветская. «Позвони Ингмару», — сказала она. Лив позвонила. Красная от возбуждения, положила трубку, со слезами стала собирать вещи. «Ингмар требует, чтобы я немедленно вернулась. Сказал, что если не вернусь, не будет меня снимать в змеином яйце». Замечательно смотрела она на меня через стол своими детскими голубыми глазами. Такое у них было доверие и недоверие. Лив — человек очень цельный. Она вынуждена была уехать немедленно, в этот же день. Требование Бергмана было ультимативно. Насколько могу судить, человек он очень ревнивый. Они уже тогда расстались, вместе нежели. У него была новая жена, но все равно он крайне ревниво следил за Лив. Говорили, что во время съемок он даже поселил ее в гостинице в номере напротив своего. Держал дверь открытой, мог наблюдать, когда она приходит, одна ли приходит. В то время я уже снимал «Сибириаду». Снималась у меня Наташа Андрейченко. Тогда она была вся из себя сибирская, круглолицая, румяная, ядреная. Привел ее ко мне Саша Панкратов Черный. Вторую половину фамилии к своей настоящей, в то время он еще не приделал, был просто Панкратов. Саша был моим ассистентом и исполнителем одной из небольших ролей рабочего буровика, бывшего уголовника. Я набирал артистов и подумал, что Лив может сыграть Таю. Где-то весной я поехал в Нью-Йорк подбирать материал для документальных частей «Сибириады». Лив тоже была в это время в Нью-Йорке. Я жил в страшноватом номере какого-то жуткого отеля. На Госкиновский командировочный не разгуляешься. Ко мне туда приходила Лив. Позвонили Милошу Форману, встретились с ним. Он из-за чего-то был зол на Лив, все время язвил. После обеда Лив предложила: «Хочешь, пойдем на концерт?» Меня пригласила Ширли Маклейн. «Как?» — я еле сдержался. «Ширли Маклейн? С ума сойти, конечно, хочу». Мы пошли на ее концерт. В это время шла избирательная кампания будущего президента Картера. В зале сидела его мать, по этой причине было полно полиции. Я сидел и смотрел, как смотрит на сцену Лив. Она была в очках, которые редко надевают. Я видел на ее лице удивительную гамму восхищения и зависти. Лив, конечно же, красивая женщина. Но в определенном смысле эта красота почти юношеской нескладности. В ее фигуре, в манере двигаться есть что-то очаровательно застенчивое, что и создает ее красоту. А Ширли двигалась как танцовщица, пела одна и с хором, танцевала с кардебалетом. Немного на свете актрис с таким редким чувством свободы. У Лив просто ладони потели от зависти. Я впервые наблюдал, как одна великая актриса завидует другой. Ширли пригласила нас после концерта зайти к ней за кулисы. Мы пошли, меня тут же взяли за шкирку люди из охраны. «Вы откуда?» Последовала пауза. «Он со мной», — сказала Лив, — «нас пропустили». В уборной сидела мать Картера, коротко стриженная, старая, седая женщина, с большими руками и ногами. Ширли была потная, возбужденная. У меня с собой была огромная 3-килограммовая банка черной икры. Удалось протащить ее через таможню. Лив сказала: «Давай отдадим ее Ширли». Банка икры в Америке стоила безумные деньги, порядка 4000 долларов. Там бы их мне хватило на 4-5 месяцев жизни. Вот вам из России. А, спасибо большое, проходите. Мы немного посидели у Ширли, потом ушли. «А ты ей завидуешь», — сказал я Лив, — «тому, как она двигается». «Да, но это не обязательно отмечать вслух». В эти же дни я показал Лив сценарий «Сибириады». Она сказала: «С удовольствием снимусь». Боже, как я был рад. Прошло полгода, и она прислала письмо: «К сожалению, не могу сниматься, очень занята, много дел». Это меня очень разозлило, я уже всем сказал, что она будет сниматься. В тот момент я уже монтировал, складывал первую серию. «Хорошо, — говорю, — сейчас позвоним Ширли Маклейн». Нашел ее телефон, позвонил, она подошла. «Ширли, вы меня помните? Уже прошел год или полтора». «Кто это?» «Это из Москвы». «Из Москвы?» «Да, Андрей Кончаловский. Я был у вас с Лив Ульман. Я вам еще икру подарил». «А, да-да-да». По голосу чувствую, что ничего не помнит. «Какой такой русский? Что за икра?» «Я сейчас снимаю фильм. Для вас в нем есть замечательная роль». На Тайку в юности уже была утверждена Коренева. Они в Ширли очень похожи. Ширли я предлагал играть ту же тайку спустя 20 лет. Конечно, с моей стороны это была наглость. Большое спасибо за предложение, но я сейчас занята, пишу книгу. Оказывается, она еще и книги пишет. Очень жаль, говорю, до свидания. Очень нагло, я говорил, пер как танк. Жизнь шла дальше. В 1979-м меня пригласили в жюри Каннского фестиваля. Я позвонил Лив. «Очень хочу тебя видеть. Давай поедем на Каннский фестиваль в жюри». «Когда?» «Через полгода, в мае. С удовольствием». Я тут же перезвонил президенту Каннского фестиваля. «Вы не хотите пригласить в жюри Лив Ульман? А она поедет?» «Поедет. Это чудная идея». Мы встретились в Канне. Это были замечательные дни, но заставить ее по утрам бегать я так и не смог. Сам я уже вовсю занимался спортом, и ее эта перспектива никак не увлекала.